все эти истории, вот к чему я рассказываю, что люди, они соединяются в материальном мире, в виде, привлекаясь ущербностью друг друга. То есть у кого-то есть хорошие мозги, у кого-то красивое тело, это привлекает. Они-то не анализируют это, почему это происходит. У кого-то есть то, и нету другого, поэтому он привлекается этим. И таким образом, почему? Это следствие двигателя души. Душа совершенна, и она не может выносить эту ущербность. Это происходит подсознательно. Она чувствует, что есть какой-то недостаток. Почему говорится, что все живые существа в этом мире не удовлетворены? Потому что они чувствуют какой-то определенный разные виды несовершенства. Маленькие каблуки себе делают все время. Вы замечали, да, есть такие вот маленькие мужички, они всегда на каблуках ходят. Ну, такие у них ботинки всегда с каблуками. А длинные тетки всегда, так сказать, маленькие каблучки, так сказать, делают. И все время, так сказать, хотят меньше ростом ходить. Если у вас большие ноздри, то вы все время так нос делаете. Если у вас маленькие глаза, вам надо ресницы подкручивать, все время так. И так далее. То есть каждый какую-то свою ущербность пытается прикрыть чем-то. Какую-то ногу, руку там, что-то как бы накрасить, намазать, если нос такой слишком широкий, надо его как-то тенями оттяни, чтобы он хоть немного поуже был. И все остальное. То есть живое существо таким образом действует. И люди притягиваются в силу каких-то определенных вот этих ущербных взаимоотношений. И я начал-то свой рассказ к чему? Что вот эти взаимоотношения в материальном мире, они построены на разной категории ущербности. У тебя этого нету, и у меня этого нету. Давай, а если когда мы вместе сойдемся, поскольку у тебя нету этого, а у меня как раз нету того, чего у тебя есть, и мы, так сказать, с тобой дружим. То есть мы, так сказать, вошли, так сказать, как нитка в иголку, так сказать. Вот у тебя есть иголка, у меня есть нитки. У тебя есть сало, а у меня есть хлип. И как раз это все соединив, мы будем счастливы. Половина тебе, половина мне. Но когда живые существа сходятся на какой-то промежуток времени, вот на этой основе, на этой ценности, из-за долгого соприкосновения развиваются между ними привязанности. То есть живое существо склонно привязываться от соприкосновения, особенно через материальные чувства, к этому материальному миру, через соприкосновение, через материальные чувства. Когда мы духовно с кем-то соприкасаемся, мы развиваем свою естественную привязанность. Когда мы соприкасаемся на уровне материальном, то эта привязанность материальная становится. Вот привязанность к духовному учителю – это совершенно другая привязанность. Привязанность, допустим, просто к учительнице первой, там, которая в первом классе тебе двойку первую поставила. Зачем другая привязанность? Кто чему нас обучает, такова же наша привязанность. И вся концепция в этом материальном мире построена на вот этих чувственных взаимоотношениях, на чувствах построена. И рано или поздно чувства, они недополучают уже вот этого эффекта, кайфа. И как только чувство прекращает дополучать кайф, возникает вот этот аспект, чувства не удовлетворены. Когда чувства не удовлетворены, возникает что? Гнев. Вот вы видите, да, как люди ругают, что они любили друг друга там до безумия. Прямо так привлекались друг перед другом, так сказать, выгибались и эту сторону свою показывали лучшую, и эту лучшую. Потом постепенно устали лучшие стороны показывать и стали вести себя, какие они есть. И как только они стали вести себя такими, какие они есть, они довольно стали примитивными сразу, не такими яркими. И в итоге чувства того противоположного человека, они уже не удовлетворены. Что вы уже не удовлетворяете. Он не анализирует, это происходит автоматически. Что-то уже не так. Ай, отстань. И они начинают из-за каждой мелочи, какая-то глупость, и они начинают уже ругаться, скандалить. Но почему они не могут бросить друг друга, как вы думаете? Привязанность. От частого соприкосновения развилась привязанность. И на основе этой привязанности люди просто начинают друг друга долбить. То есть они вроде и бросать друг друга не бросают, они просто друг друга канают. Почему? Потому что они ущербны. Вы ущербны. Это как вот женщина, которая с детьми, там, у нее 5 детей у нее и нету мужа. И она уже, даже неудовлетворенная, она будет какой-то аспект сохранять мужчину. который будет пить, вот мы видим, да, человек там пьет водку, ходит, там у него 5 детей, он дурака валяет. И женщина вынуждена терпеть это все. Почему? Потому что она привязана. Через детей, через быт, через свое прошлое, через память и еще через постоянное соприкосновение. Поэтому Прабхупада объясняет, и Бхагаватам объясняет, что человек привязывается как к хорошему, так и к плохому. Вот люди курят, пьют там, что-то делают такое. Это явно приносит проблему, но они все равно это делают. Вожделение это означает та же самая потенция, ну вот можно даже так рассказать, чтобы было более понятно. Это то же самое стремление наслаждаться только через материю. Вот это называется вожделение. И человек может сам в себе обнаружить, сколько в нем духовной потенции и сколько в нем вожделения. Откуда больше проистекает желание наслаждаться материальным миром, и откуда больше происходит этой потенции наладить свои взаимоотношения с духовным миром. И здесь душа представлена 1/10 кончика волоса. Практически вот желание живого существа действовать на духовном уровне практически равны 1/10 кончика сечения волоса. Поэтому вся религия, то есть дхарма, которая вот ведическая литература описывает, почему Кришна говорит Арджуне, когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком вед. То есть вся религия, вот все веды были построены на чем? Тоже на желании наслаждаться. Использовалась одна и та же потенция. Желание наслаждаться. И наслаждаться материально. И вот мы сейчас здесь тоже пришли, допустим, сюда, в Искон, мы здесь находимся. Но эта потенция наслаждаться, то есть это вожделение, оно пришло сюда вместе с нами. Вы не думайте, что мы сюда пришли, голову побрили, теперь у нас нет вожделения. Все осталось с нами. И это называется пракрита. То есть, когда человек думает, что изменив свое тело, он изменил свою внутреннюю природу. Вот сари одел, в носу дырочку проколол, там что-то одел тхоти, нарисовал тилаку, все, я преданный. У меня нет вожделения. Но почему сокрушаются преданные? Потому что они видят, что внутренне не произошло вообще никаких изменений. Вообще. То есть не просто, что ты изменился хоть на грамм. Ты вообще не изменился. То есть ты остался 100% прежним. Просто теперь лысый, с тилакой в тхоте. Ну там кантимала, кавача, мешочек на руке. И теперь вместо всякой матершины ты говоришь Хари Кришна. Но все внутреннее состояние, вот это состояние вожделения, оно сохранилось полностью внутри. То есть ты исполнен этих проблем, этих ложных представлений и всего остального. Поэтому тело изменено только в силу каких-то определенных представлений о наслаждениях материальных. То есть ты страдаешь, ты ущербный. Раз ты ущербный, тебе нужно заполнить этот ущерб чем-то. И ты ищешь среду, в которой ты бы мог поправить свою материальную ущербность. Вот помните, когда мы начали с вами, вот собирал я вас на собрание и стал говорить, зачем ты пришел сюда? Я хотел подтвердить, насколько кто ущербный. Но насколько искренне кто-то говорит о том, что о своих ущербных представлениях. Ну, о той пустоте, которая у него образовалась. И каждый говорит, вот я за этим пришел, я вот за этим пришел, я за этим пришел. Я говорю, получаете ли вы то, что вы хотели получить? И все говорят, да, да, да, именно здесь мы это получаем. И никто даже не заметил, что вы сами практически объявили себя нон-грантом духовной жизни. Никто даже этого не заметил, но я никому не стал об этом говорить, потому что я думаю, ну пусть они еще разбираются. Никто даже не заметил, что эти люди пришли все осуществить свои материальные планы и осуществляют. Они сами сказали, да-да. Они даже не заметили, потому что я так разговор повернул, что это было... Каждый сконцентрировался на искренности. И поэтому искренне сказал, и даже никто не заметил, что каждый до сих пор не занялся духовной жизнью, а лишь просто продолжает искать то, в чем он был ущербным, считал себя ущербным. И это получает. И так поэтому счастлив. И никто на самом деле не хочет заняться духовной жизнью. Никто. Вот почему в этом диалоге между Шивой и Дакшей Шива сказал: негодяи, никто из них не хочет духовной жизни. Что с той стороны, что с этой стороны. Разницы в этом не было. И он был разочарован в своих учениках, в учениках Дакши, в самом Дакши. Он просто понял, что на самом деле никто не хочет духовной жизни. Хотя они там такие аскеты, они что-то защищают своего духовного учителя, якобы, да? Они же кинулись защищать своего гуру, ученики Шивы, как вот сейчас вот. Но он сказал, они не хотят духовной жизни, судя по тому, как они все делают, как они реагируют, как, куда они все это направили. Он говорит, они не хотят духовной жизни, и те, и другие. Они бесполезны. Посмотрите вглубь себя. Вот там есть путешествие вглубь себя, Прабхупада пишет. Вглубь себя как-то никто не хочет посмотреть. Многие ли изменились? Одно и то же. То человек просил машину, то бабу, то еще, теперь он просит часы, теперь то. То есть сам принцип желания наслаждаться и выуживать это остается. Желание эксплуатировать какими-то взаимоотношениями, какой-то дружбой, желание осуществлять свои желания. Желание осуществлять. Для чего тебе? Потому что это тщеславие. Тщеславие будет, оно раздувает нас. Потому что там внутри нас сидит та же самая личность, с теми же самыми идеями. И неважно, пришедшая просто осуществить свою, то есть заполнить свою ущербность. Прабхупада именно об этом говорил, когда мы рассматриваем, кто такие негодяи, как он говорит, здесь место не дуракам, лентяям, негодяям и кому там еще? Сумасшедшим, да? Кто такие негодяи? И Прабхупада говорит, негодяи это те, кто пришли осуществить свои амбиции. И практически каждый негодяй. Потому что каждый стремится осуществить свои материальные амбиции. Кому-то, видишь ли, два лица, так сказать, не нравится, кому-то три лица не нравится, кто-то там одиночество испытывает, кто-то просто, так сказать, за мозгами пришел. Вот как помните, я рассказывал вам эту сказку «Волшебник изумрудного города». Один за мозгами, другому сердце подавай. Дровосеку сердце подавай, тому этому страшили мозги, льву храбрость. Татошке там, я не знаю, что ему нужно было. Просто вот ласку, одиночество, так сказать, он боялся. Татошка. И в итоге раскрывается вот эта вот суть. И там одна какая-то личность, одна это Эллин, она стремится, так сказать, домой. Ей не нужно ни мозги, ни сердце, ничего. Она просто хочет домой. Просто домой. И у нее нету такого интеллекта особого, у нее нету такого. Вроде бы все в какой-то ситуации в чем-то лучше ее. Но она в центре стоит. В чем она лучше? Она тоже так же трусит, боится, сомневается. Но вот вся потенция ее построена только на таком сильном желании попасть домой. А они все что-то хотят получить. У них нету желания попасть домой-то, куда-то домой, а какой дом, где? О чем речь? У него мозги. Одному мозги нужны, другому сердце, третьему храбрость. Они между собой ругаются постоянно, постоянно. Все. И она говорит, нет, вы не ругайтесь, все вы ценны. Каждый ценен в какой-то ситуации, просто вот вы не понимаете. И она их объединяет этим аспектом желания возвратиться домой. Просто возвратиться домой. И точно так же человек, вот, когда приходит, как начинает заниматься духовной практикой, такой так называемой духовной практикой, поскольку эта практика направлена на раскрытие, но если он делает это неправильно, то есть не постоянно не уходит вот это путешествие вглубь себя, то есть он глубоко не погружается, кто ж я-то остаюсь-то? Вот я так изменил всю свою внешность, теперь у меня духовное имя, но стал ли я-то духовен? Или я просто то же самое делаю? Просто... И этим способом. Просто этим способом. Как вот люди становятся там? Вот мы сейчас знаем, да, с вами там происходят проблемы там на высоком уровне. И оказалось, что желания-то те же самые. Столько сделано было, казалось, махатма. Но желания оказались обычные простые желания. Желания обычной семейной жизни. Тетенька, ребенок, так сказать, и все. И спокойно, так сказать, где-то. Жить спокойной семейной жизнью. И пусть там будет религия, которая бы еще больше укрепляла и упрочила эту жизнь, семейную жизнь. Желание семейной жизни. Желание не, не духовной жизни, а то есть готовы уже духовную жизнь отбросить в таком аспекте. Развилось ли там внутреннее это состояние или нет? Или мы просто на самом деле мудрецами задействованы? То есть мы остаемся такими же негодяями, но мудрецы так здорово используют наше ложное эго, что мы просто это делаем, а остаемся такими же абсолютно. А? Может быть, просто нас не хотят беспокоить, просто хотят агьяту сукрити, чтобы мы выполняли. И вот мы думаем, агьяту сукрити — это бессознательное, да? Так а мы и не осознаем. Мы-то не осознаем себя как души. Через 10, через 20 лет оказывается, что мы не осознали себя как души. Но зато знание распространилось, все остальное, книг много навывахали, там все такое. Потому что хотелось какой-то ущерб заполнять, кому дали должность какую-то, кому-то то, кто-то великий стал, кого прославили, кому-то, кстати, то, все. То есть создать вокруг себя иллюзию своей духовности. Можно элементарно. Махатма, Ганди. Очень много дел. Голодал там, чистил улицы от испражнений. Это вообще такое. Когда читаешь его, вот его биографию, допустим, это потрясающе вообще. Это на самом деле, вот я бы, если бы не знал, что он не махатма, вот чисто вот со своей колокольни, я понял, что он махатма настоящий. Я тогда я не понимал, почему Прабхупада, и потом уже разобрался. Почему, говорит, он никакой не махатма, обычный материалист. Но с позиции даже знатоков Бхагавад-гиты он был кем? Махатмой. Махатмой. Но он просто материалист. И никакого особого духовного прогресса не было сделано. Просто будем говорить, человек, так сказать, с гун поднялся, так сказать, до гуны благости. Хорошая гуна благости просто. И все. Но Прабхупада говорит, в чем разница между испражнениями? Сухими, мокрыми, так сказать, не жидкими товарищи, а свежими. Представим, что гуна невежества — это свежее испражнение, гуна страсти — это такое, так сказать, уже сырое, да, такое, и гуна благости — это сухое. И он говорит, вот какова ценность этих испражнений? Сухое испражнение, оно ценится только потому, что его можно поджечь, и оно что? Тепло дает. Оно дает тепло. Но природа этих испражнений остается та же самая. Что это испорожнение. Прабхупада говорит, эти гуны — это испорожнение. И когда человеку разумному говорят, что хочешь, какое испорожнение хочешь, сырое, так сказать, свежее или сухое, он говорит, фу, мне зачем вообще испорожнение, шутишь что ли? Дай меду, если есть. Зачем ты мне подсовываешь эти испорожнения? Как говорят? Он говорит, подожди, ты не понимаешь, смотри какое, отламывает, смотри, как засохло. И уже запаха почти нет, только водой не смачивай, самое главное. И в тепло не ложи, а то будет пахнуть, будет запах. Также это гуна благости. И чтобы совершить духовный прогресс, иногда мы ложно вот это кармическое очищение принимаем за духовный прогресс. Просто кармическая карма почищается, и мы думаем, что о, Кришна нам дал, о, Кришна там что-то сделал для нас. Но мы очищаемся. На самом деле Кришна сделал что? Он дал процесс этот, и он внутри этого процесса присутствует. Но иногда мы это просто механически исполняем. Мы хотим какой-то определенный, получить тонкую форму наслаждения. Я помните, как я вам рассказывал, как эта история святого Антония, который стоял там на одной ноге в пустыне, крестом отмахивался от тараканов, от мух, от комаров, от варанов, так сказать, от колючек. Потом пришли небесные апсары, он давай от них крестом отмахиваться. Потом еще пришли там, и все, он всех отмахивался крестом. От всех. Практически он почти всю жизнь там, ну, чуть ли не знаю, 40 лет там простоял в пустыне на одной ноге. И ни разу не свалился. И когда пришел момент истины, что хочешь получить, он сказал, ну как, что? Я хочу все получить от того, от чего отмахнулся. Только не здесь. Как бы здесь, в этом месте. Это знаете, как вот люди там, кстати, молодой человек с девушкой хотят сексом, и он говорит, что в этом месте, что фу, ну ты что, ну давай до завтра отложим, или давай через неделю, другое подготовимся хорошо. И вот они от этого отказываются сейчас, да, ради того, чтобы через неделю это сделать более совершенным образом. И разве это аскетизм? А? Вы назовете это аскетизмом? Давай сейчас здесь, на ящиках. Она говорит, да ты что? Давай завтра у меня дома, на кровати. И он говорит, давай завтра. О, аскет, вот это аскет, вот это да. Вот духовно продвинулся. Духовно продвинулся, вот это духовно продвинутая личность. Точно так же может происходить. Точно так же может происходить. И когда вот это состояние путешествия вглубь себя, это когда человек себе, по крайней мере, правду может сказать, да, я просто веду себя как полное животное. Надо измениться. Надо измениться. Для чего мы читаем эти книги? Друва, Махарадж, там Арджуна. Мы же восхищаемся ими, мы хотим такими же стать. Шрила Прабхупада. Он говорит, что такого толку-то я же? Я же не становлюсь таким-то изнутри. Внешне-то я, так сказать, очень здорово, так сказать. Почти что лама. Но внутренне-то ничего. Внутренне не произошло никакого прогресса. Потому что меня привлекает все то же самое, только в другом месте, в более классном месте. Знаете, как люди говорят, надо, тут в России меня уже знают, можно я поеду в другой храм? Зачем? И человек едет в другой храм и там отвязывается. Потому что здесь от всего, от чего он здесь отказался, в другом храме может это сделать. Свои проблемы перевозят из одного места в другое, но внутренне он не изменился.